Глава 7. Бараны света и шпионы тьмы. Готовя радужный презент, ты у судьбы баланс просила? Но жизнь предъявит свой акцент, и влезет в дело третья сила. А ведь предупреждал глава Белого Совета о злобных шпионах темной стороны мироздания. А ведь внушал со всем пристрастием светлому рыцарю, что нельзя ни с кем общаться в новом для него мире как минимум до предстоящего боя. А ведь чуть не с ножом у горла давил на оруженосца, требуя бдеть, бдеть и еще раз бдеть. Потому что лучше перебдеть, чем недобдеть. И смотрел при этом с сомнением, что на рыцаря, который явно в подметке не годится предыдущему избраннику Белого Клинка, что на оруженосца, который хоть и весьма могучий маг, но в голове-то ветер девчачьи юбки раздувает. И сильный ветер. Конечно, всерьез вредить светлому рыцарю никому из темных и в голову не придет. Не по понятиям это. Но вот по мелочи. О, по мелочам можно нагадить так, что к бою с лордом рыцарь будет икать беспрерывно и от собственной тени шарахаться. Господин Аргариут, или самый крутой из всех белых магов, как окрестил его для себя рыцарь, занудно повторял все это при каждом визите. Видимо, считал, что мальчишка из занюханного технологического листа не только неопытен, но еще и туповат. Провинция, сэр, что с нее взять? В какой-то мере, конечно, он был прав. Новоявленный светлый рыцарь вовсе не отличался глупостью, но реальность происходящего доходила до него с большим трудом. Но темный лорд — это понятно. Саурон, Волдеморт и так далее. Всемирное зло. Большая сволочь, которую надо нейтрализовать, пока не наворотил ужасного. Но вот в остальном слова крутого мага воспринимались как детские страшилки низкого пошиба. Но в самом деле, да и впрямь в доме нечисть завелась. Но чем могут так уж нагадить эти самые маусы? Холодильник обчистить? Так не жалко. Восполним потери. Шпион нарисовался. Да за такого шпиона и приплатить можно. Пришлите еще пяток по той же цене. Шпион рыцарю очень нравился. Огромные темные глазища на точенном личике, пухлые губки и фигурка славная. А пальцы-то, как у истинной аристократки, тонкие и длинные, и явно ничего тяжелее магических артефактов и столовых приборов не державшие. Какая из нее селянка! Светлый рыцарь еще раз оглядел шпионку и тяжко вздохнул. «Вот что прикажете делать с этой местной матой Хари? Допрашивать жестко и с пристрастием? Так ей ведь лет 17 на вид. Хотя черт знает, что может скрываться под очаровательным обликом. Вдруг сам темный лорд пожаловал. Ему-то наверняка личину надеть, расплюнуть. Или просто упыриха какая развлекается». Вот как накинется сейчас и сожрет обоих. Потом белые маги и косточек не соберут. Связать ее что ли, от греха? А шпионка, отскочившая к окну, сильно покраснела, отчего стала еще симпатичнее, и обращаться упырем не торопилась. Хлопала ресницами, металась глазами от рыцаря к оруженосцу и обратно. В спокойной зелено-бежевой гамме интерьера девчонка сияла ярким пятном. Красный верх, цыганский низ, соломенно-желтая коса, перекинутая на аппетитно выпирающую грудь. И странное выражение лица. Растерянность, нахмуренные брови и... обида. Словно у нее долгожданный рождественский подарок отобрали. Рыцарь вспомнил, что шпионка так и не успела позавтракать, и вздохнул еще тяжелее. «А мы сейчас ее в подвале в цепи тяжёлые закуем, заклятие наложим, и она нам все расскажет», — нехорошим голосом произнес оруженосец. «И зачем пришла? И кто с какой целью подослал?» «Не надо меня в цепи!» Девчонка шмыгнула носом и скрестила руки на груди. «Никто меня не подсылал. У меня, может, свой интерес к вам». «Это какой же такой интерес?» — удивился оруженосец. «И личину-то свою скинь. Смотри, клубочек какой. Не поймешь, с какого конца размотать». Он пошевелил в воздухе пальцами, будто нащупывая кончик веревочки, сузил глаза, и гостья взвизгнула. «Не надо со мной так!» «А она точно не упырь какой?» — с интересом спросил рыцарь. «Тогда ведь и разговаривать не о чем. кол в сердце, чеснок в пасть, голову на бок и на костер. Шпионка мгновенно побледнела, сощурилась и топнула ногой. Аж чашки на столе задребезжали. «Да вы что? Какой упырь? Еще кикима расскажи! На, смотри, умный! Сами без защиты тут сидите, как дураки последние! Так и что? Все, что ли, к вам голыми заходить должны? Я познакомиться просто хотела!» Оруженосец почуял движение магии, пригляделся, зажмурился на мгновение и сообщил. «Она маг. Ну, это и так понятно. Раз нечисть аж через металл углядела». «Ведьмочка, что ли? Тогда понятно», — хмыкнул рыцарь. «Автограф хочет». «Вот теткой лимонной цедрой, клянусь, хочет. А личину ты с нее можешь снять?» «Сам ты ведьмочка. Нет на мне никакой личины», — возмутилась девчонка. «Я только ауру слегка запудрила. А то бы вы меня и на порог не пустили. Тоже мне маги. Я открылась же, смотрите. И на какую тьму мне автограф нужен?» «А чего ж тебе тогда надобно?» — вкрадчиво спросил рыцарь. Девчонка нахмурилась, явно раздумывая, и вдруг выдала. «Помощи! Чего еще может понадобиться от самого светлого рыцаря?» «Нет на ней личины», — убежденно сказал оруженосец. «Но это еще совершенно ни о чем хорошем не говорит». Рыцарь вдруг рассмеялся и уселся за стол, подперев кулаком щеку. «Ну, раз помощи, не откажем. А что случилось-то, красавица? Артефакты разрядились или конкуренты достают? Говори, у нас нынче связи, ого-го. Весь Белый Совет по первому зову примчится. Всех построит, все разрулит». «Не нужно мне никого строить», — отмахнулась девчонка и осторожно мелкими шажками подошла поближе. «Мне нужно... В общем, я хочу с вами». «С нами что?» — уточнил оруженосец. «Хочу вам помогать. Ну, чем смогу? Вы не думайте, я сильный маг. Хотите, защиту вам на дом поставлю? Чтоб всякая дрянь по холодильникам не шастала. А еще...» Договорить она не успела. Снаружи захлопали крылья, и в дом прямо через окно ворвался фамильяр светлого рыцаря, без задержки миновав двойной стеклопакет и едва не врезавшись в шпионку. Та взвизгнула и замерла. А огромный черный ворон дважды облетел вокруг нее, содрал лапой желтый платок с головы и прицельно вырвал пару светлых волосков с затылка. Девчонка ойкнула, вскинула руки, но оборвала движение. Колдануть, наверное, хотела, да побоялась. Ганцингер приземлился на столешницу, выплюнул волоски и дыхнул на них длинной струйкой фиолетового пламени. «Ты еще и дракон?» — восхитился рыцарь. Ворон не удостоил его ответом. Повернулся к оруженосцу и прокаркал. «Подтверждаю, личины нет. И злонамеренности нет». «Неправда. Есть злонамеренность», — мрачно возразила девчонка, поднимая с пола платок и снова повязывая на голову. «Я хочу отомстить темному лорду. Так что зло есть». «Нет, точно не шпионка». «Это не зло, барышня», — ответствовал Ганцингер. «Это прекрасное желание, отвечающее насущным нуждам добра. Воистину благое желание, которое полностью отсутствует у светлого рыцаря и его оруженосца, как сие неприскорбно». «Заблуждаешься, Ганс», — неожиданно жестко произнес оруженосец. «Присутствует. Так что в своем желании ты не одинок, Отель. Приятно на самом деле, что хоть кто-то решил присоединиться, а не возлагать все надежды на силу белого клинка». «Ну ты загнул, Ганс. Не надо нас дискредитировать в глазах прекрасной юной мстительницы», — попросил рыцарь. «Вот с чего ты взял, что я не стремлюсь избавить мир от темного лорда? Я очень даже стремлюсь. Давай, Тель, рассказывай, чем тебе насолил темный поганец, и мы включим это в список претензий». Глава Белого Совета просветил нас, что перед боем светлый рыцарь обязан высказать лорду свое громкое «пфе» по всем основным пунктам. «Противно слушать», — сказал ворон, злобно щелкнув клювом. «И мерзко с твоей стороны шутить такими вещами». «Так я вовсе не шучу», — удивился рыцарь. «Уж какие тут шутки? С мечом в одиночку против темного лорда, да еще после того, как он выслушает о себе кучу гадостей. Да и дослушает ли? Тут и оруженосец пострадает, и фамильяр, и окружающие. Так что, Тель, и не надейся. На бой мы тебя не возьмем. Фамильяр закатил глаза, обернулся енотом и, тяжело спрыгнув на пол, направился к холодильнику. «Окружающие вовсе не пострадают», — уверенно фыркнула девчонка. «С чего ты взял? Бой будет предельно честным, и темный лорд...» «Если вдруг победит, то на азарте выпустит кишки всем зрителям», — закончил за нее рыцарь. «Такой исход что, не предусматривается?» «Судя по тому, что я слышал о замашках нового лорда, вполне реально», — кивнул оруженосец. «Неужели?» — пробормотала девчонка. «Тогда... тогда тем более возьмите меня с собой. Кто-то же должен будет прикрыть зрителей». «А ты что же, красавица, круче Белого Совета?» — ухмыльнулся рыцарь. «Зрители-то знаешь кто? Совет там обещается быть в полном составе». «Ну, все равно. Я помогу вам готовиться к бою. Ник, вот я же вижу, что у тебя с телекинезом не очень. Я могу тебя научить лучше, чем в любом учебнике. Меня отец учил по-своему. Лекс, ну пожалуйста». Хлопнула дверца холодильника, громыхнули контейнеры морозилки и раздался душераздирающий вопль. «Где мясо? Я не понял! Александр! Эту вашу лимонную тетку тебе на шею в три витка! Где мое мясо?» Кажется, поверили. Я мысленно выдохнула и присела на круглую табуретку, наблюдая за переполохом как внутри, так и рядом с холодильником. Задница енота торчала наружу, а когти скребли дно пустого ящика. Вот уж кто тут всех строит, так это Лексов фамильяр. Куда там Белому Совету? Оба парня преспокойно повернулись ко мне спинами. Ник опять играл на невидимом клавесине. Интересный способ доставки. На самом деле впервые такое вижу. Алекс, размашисто жестикулируя, рассказывал Гансенгеру о гадких маусах. Енот, захлопнув холодильник, топорщил усы и беспрерывно его перебивал, выдавая весьма точные характеристики и рыцарю, и оруженосцу. Раззявы, возомнившие о себе спасители мира, безалаберные придурки, безмозглые недоучки, кормильцы маусов. И совершенно не обращал на меня внимания. Однозначно поверили и расслабились. Ну а что? Злонамеренности-то у меня и впрямь нет. В данный момент. Потому что вражда враждой, особенно теоретическая, а дружба дружбой. И личины нет. Детали, которые могли бы выдать мою сущность, скрыты особой пеленой. Ни одно живое существо, кроме отца, во мне темного лорда не опознает. А отца нет. Я посмотрела на взлохмаченного Лекса, достающего из холодильника огромную, уже исходящую паром миску, и в очередной раз не обнаружила в себе ни грамма ненависти к светлому рыцарю. К этому конкретному. Вот будь на его месте убийца отца, Алекс мне ничего плохого не сделал. Его благое желание устранить мировое зло, оно ведь привнесенное, абстрактное, не личное. Конечно, странно, что фамильяр даже не попытался копнуть ауру глубже, а ограничился волосами. Он тоже меня бы не опознал, но пелену-то заметил бы. «Тель, есть-то будешь?» «Ага», — благодарно кивнул я. Пока думала, в доме вновь воцарились мир и покой. Енот устроился с миской мяса на диване и довольно урчал. Ник наделал кучу своих странных бутербродов. Лекс разлил чай. Уткнувшись в большой синий бокал с изображением милого медвежонка, я искоса разглядывала обоих, особенно оруженосца. Странный он все-таки. Академию закончил, а с телекинезом проблемы. И при этом колдует очень необычно. Программы какие-то, магическая среда выработки, или как он говорил. И, кстати, о колдовстве, электричество. Но едва я открыла рот, чтобы спросить об источнике электроэнергии, Лекс вздохнул, виновато посмотрел на меня и сказал: «Тель, ты уж извини, что мы с тобой так. Но сама понимаешь, высшие интересы мироздания». «Понимаю», — обиженно буркнула я. «Так ты нам расскажешь, чем тебе темный лорд насолил?» «Знаю я хотя бы пару часов назад, чем обернется невинное воровство ананасов в доме светлого рыцаря, придумала бы красивую, заковыристую и правдоподобную историю. Но теперь оставалось только на озарение надеяться». Молча доживав бутерброд, я очистила заклинашкой руки. Чего уж теперь стесняться? Подняла глаза на светлого рыцаря. «Он убил моего отца». и сама оторопела от такого выверта, схватилась за бокал, низко опустив голову. В доме повисла тишина. Даже чавканье на диване прервалось. Первым отмер Ник. «Сочувствую», — тихо сказал он. А у меня потекли слезы. «Правду ведь сказала. В каком-то смысле чистую правду. Не был бы отец темным лордом, не погиб бы. Значит, в его смерти виноват сам темный лорд. А еще, я вполне бы могла накануне того страшного дня настоять на своем, заставить отца отправиться со мной в долину желтых вишен. Их истинный вкус можно оценить только когда срываешь с ветки собственной рукой. Мы сыпали бы набранные ягоды в прозрачные плоские вазы и ели бы их, слушая странные истории смотрителя долины, а вазы, вбирая в себя цвет вишен, разгорались бы золотым светом. Но отец в тот вечер отговорился срочным, внезапным делом, и я огорчилась, но упрашивать не стала. А если бы закапризничала, заныла, повисла на шее? Он никогда не умел мне отказывать, он бы согласился и остался бы жив. А значит, это я виновата в его смерти. Я могла бы предотвратить ее. Я, темный лорд. Тель, ну что ты? Лишь несколько мгновений спустя я осознала, что тихо реву, уткнувшись лбом в живот оруженосца светлого рыцаря. Когда Ник подскочил ко мне, не знаю, но он молча обнимал меня и гладил по спине. Я отстранилась и пробормотала. «Извините». «Ничего, Тель». Ник присел на корточки и погладил меня по руке. «Мы ему отомстим. Клянусь тебе. Правда, Лекс?» «Правда. Даже не сомневайся, Тель». Еще раз шмыгнув носом и опомнившись окончательно, я убрала следы слез. «Теперь вы мне верите?» «Верим, конечно», — мрачно кивнул рыцарь. «Ты только не плачь. Нельзя плакать», убежденно сказал Ник, взяв меня за руку. «Слезы — совершенно бесполезная субстанция. Глаза только портят. Твои шоколадные особенно. Но разве можно такие глаза портить слезами? Сама подумай». «А ты точно в академии учился?» — спросила я. «Или у вас там зелья не преподавали?» «Почему же не преподавали? Их, думаю, везде преподают». «А он был лодырь и прогульщик», с удовольствием вставил Лекс. «А, Ник? Ну, так-то да». Протянул оруженосец, поднимаясь. «Я только не понял, чего вы на меня с двух концов наехали-то оба?» «Потому что слезы на минуточку. Очень даже полезная субстанция», фыркнула я. «Например, в линейке приворотных. Попробуй ты без них обойдись». «Честно сказать, в зельях я не очень», вздохнул Ник. «Химия неорганическая, куда ни шло. Вот взрыв пакетов я вам сколько хотите наделаю. Без всякой магии так шарахнет. Вся нечисть разбежится, поджав хвосты, и аппетит растеряет». Сзади послышался стук когтей по полу. Фамильяр светлого рыцаря прошествовал к раковине. В полной тишине он открыл воду, подставил под нее пустую миску и помыл передние лапы. Тщательно отряхнулся и взобрался на табурет. «Милая барышня, а позволите ли задать вам один вопрос?» Я напряглась. Уж слишком пристально енот на меня пялился своими маленькими глазками. «Что? А как звали вашего уважаемого отца?» Представив себе реакцию окружающих на папино имя, я даже на секунду заколебалась, не сказать ли правду. «Это был бы номер!» «Чтобы в список занести?» Осведомилась я надменно. «Возможно, мне удастся отомстить лорду еще до вашего боя, так что...» «Ну при чем же тут список?» Хмыкнуло гадкое животное. «Просто я знаком со многими магами. Возможно, и с вашим досточтимым отцом пересекался. Хотелось бы слетать на могилу, почтить память, возложить венок. Ну или другой соответствующий обряд исполнить, в зависимости от обычаев вашего листа. Вы откуда родом-то, барышня?» Что интересно, никакого вороньего акцента. Впрочем, ёж тоже в виде змея не мурлычет. Это уже два вопроса. И, к сожалению, я не могу удовлетворить ваше естественное любопытство. Вежливо ответила я поганцу. Отмазка пришла на ум сразу, и, несомненно, должна была сработать. Безотказный вариант во всех временах и обстоятельствах. Я быстро прикрылась от опознания лжи и выдала. Я дала обет. И сейчас у меня нет ничего, кроме имени. Ни рода, ни родины. «Мать-то хоть жива?» — мрачно спросил Ник. «А вот теперь хоть все глаза просмотри, сильно умный зверёк. Вот тебе правда. И ничего, кроме правды. Матери никогда не было». Я пожала плечами. «Ну, то есть я её вообще не помню». «Извини». Смутился оруженосец, а фамильяр, наконец, отвёл от меня немигающие жёлтые глаза и принялся умываться. «А можно мне ещё один бутерброд?» — жалобно попросила я. «Да, настоящая леди должна есть меньше воробушка. Но плевать я на это хотела. Понимаете, на нервах жуть какой аппетит просыпается». Но слопать очередной кулинарный шедевр оруженосца не удалось. Я уже упоминала о мерзкой натуре фамильяров. Так вот, у них есть ещё одна до тошноты очаровательная привычка — спасать хозяина. И абсолютно неважно, действительно ли он нуждается в столь горячей заботе. Всё произошло буквально в секунду. Сквозь то же самое огромное окно и точно так же проигнорировав стеклянную преграду, в дом ворвалась очередная птичка. Не менее здоровенная, но напрочь лишённая и чёрных глянцевых и любых других перьев, лысая, в клочьях белой шерсти, с загнутым орлиным клювом. Никто и рта не успел раскрыть, как меня сгробастали когтистые лапы. Ёж не потрудился пролетать назад через злосчастное окно, а открыл портал прямо в комнате. И перед тем, как утащить меня в воронку, нашёл нужным дрянь такая, проорать во всю глотку. «Слава тьме!» Оказавшись на своём любимом местечке у далёкой реки, я даже ругаться не стала. Только обречённо предположила вслух. «Надеюсь, они не побегут следом. Ганс-то точно может». «Имел я этого Ганса!» — напыщенно заявила моя птичка, гордо вышагивая по траве. «Да и какой дебил бросится вслед страшному могучему монстру, порождению тьмы! Они что, самоубийцы?» «Светлый рыцарь вполне способен», — тоскливо сказала я. «И будет тут вот нам сразу бой». «Рыцарю тем более пока поберечься надо», — указал ёж. «Убираемся отсюда, немедля, домой. И закрой всё здесь, чтоб дальше берега никто ничего не увидел и не дёрнулся. Скотина!» Очутившись в своей спальне, я бросилась на кровать и зарылась головой в подушку, изо всех сил сдерживая рыдание. Ёж, сразу же обернувшийся котом, потоптался у меня на спине и недовольно фыркнул. «Чего страдать? Я вообще не врубаюсь. Вытащил быстро, чисто, а красиво как! И, кстати, могла бы спасибо сказать за спасение». Я стряхнула наглую тварь и уселась, скрестив ноги и прижав ладони к вискам. «Что делать-то теперь? Какая же ты скотина, ёж! Ведь они мне поверили. Ведь Ник меня даже утешал. И у него такие пальцы. Тёплые, сильные, чуткие, осторожные. А теперь они уверены, что я шпионка тьмы. Не понял я?» Удивился мой тупой фамильяр. «Сама я не спаслась бы, да? Что за шоу ты устроил, идиот? Ещё и портал в доме открыл. Хоть бы уж до леса дотащил. А пусть знают, что тьма не дремлет», — самодовольно заявил кошара. «Пусть знают, бледные бараны света. И они таки теперь знают. Ты бы видела их рожи». О да, одну рожу я всё же успела увидеть. Ник смотрел так, словно ему сделали больно.